Глава 11. Ощущения и мысли. По большей части персональный опыт ДМТ оставался в рамках разума и тела человека в областях ощущений и мыслей. Как таковые, явления, с которыми мы сталкивались, не очень сильно отличались от того, что может услышать любой терапевт во время сеанса у себя в кабинете. Ощущения, основанные на телесных чувствах, и мысли, основанные на работе разума. Большинство наших добровольцев более или менее осознанно надеялись на духовный прорыв с помощью ДМТ. На обретение ответа на вопрос о том, для чего они родились, или единение с Божественным, в котором заканчивались все конфликты и появлялось чувство непоколебимой уверенности. Но ДМТ, как истинная молекула духа, давал нашим добровольцам тот трип, который был им нужен, а не тот, которого им хотелось. Некоторые объекты исследования решили для себя сложные личные проблемы во время сессии. Впоследствии они осознавали, что очень позитивно проработали определенный вопрос, и им становилось лучше. Казалось, что задействованы основные процессы психотерапии – размышления, вспоминания, ощущения, связывание эмоций с мыслями. Большинству из нас трудно признавать чувство боли, а ДМТ может облегчить столкновение с подобными ощущениями. Например, сессии Стэна с ДМТ помогли ему войти в контакт с чувствами, которые были слишком болезненными для ежедневного осознания. Сны являются основным инструментом личностного роста и понимания, а ДМТ может генерировать очень символические образы, напоминающие сны. Сессии марши с большой дозой вещества являются прекрасным примером того, как молекула духа может показать нам то, что нам надо знать при помощи определенной грани своего воздействия. Для многих из нас травматические переживания создают условия для болезненного и слепого воспроизведения ситуации, в которой нам раз за разом приходится сталкиваться с одними и теми же чувствами. Прием большой дозы ДМТ очень похож на физическую и психологическую травму. История Кассандры покажет нам, как можно обратить эти аспекты во благо. Я рассчитывал на то, что во время исследования многие добровольцы проработают эмоциональные и психологические конфликты. Сессии подобного рода могут способствовать возникновению психотерапии с использованием психоделических веществ. Мы собирались записывать потенциально благотворное воздействие ДМТ на добровольцев, а затем на основе этих записей формировать протоколы последующей психологической работы. Первое поколение ученых, работавших с психоделическими веществами, сделало подобную терапию главным видом деятельности многих исследовательских центров. По сути дела, мы собирались всего лишь пройти по пройденному ими пути в ожидании того момента, когда их работу можно будет возобновить в контексте современного общества. Я был готов к подобным сессиям. Я считал, что при помощи психоделиков добровольцы могут получить очень ценные указания по разрешению личностных конфликтов, трудностей и психосоматической симптоматики. Помимо этого, годы проведения изучения и обучения психоаналитической психотерапии подготовили меня к работе со сложными эмоциями, которые должны были выйти на поверхность во время некоторых сессий с ДМТ. Стэну было 42 года, когда мы познакомились, и он начал участвовать в изучении ДМТ. Его жена, на которой он был женат 14 лет, была дыхательным терапевтом, работавшим со многими пациентами в исследовательском центре. Она подумала, что ему было бы интересно поучаствовать в проекте, и он мне позвонил. Среди наших добровольцев он обладал наиболее обширным опытом употребления психоделиков. Он принимал ЛСД свыше 400 раз.